Эльса убрала ящик, на который обычно садилась птица, спрятала и ее мисочку для еды. Но куда бы ни шла Эльса, большая птица летела следом за ней, и она слышала ее жалобный, вкрадчивый писк. Арне смотрел на все это, словно бы иронически комментировал происходящее. В конце концов, она тоже перестала выходить из домика. Только когда муж читал или спал, она быстро делала все, что нужно по хозяйству, вне дома, швыряла Казимире еду на холм и поскорее убегала в дом. Эльса и Арне стали преувеличенно осторожны друг с другом и говорили лишь о совершенно безобидных, будничных мелочах. Однажды ночью ветер переменился и задул с северо-востока. От перемены ветра Эльса, как обычно, почему-то проснулась и подошла к окну посмотреть, надежно ли пришвартована лодка. «Арне», — сказала она, — «лодка пришвартована ненадежно, канаты дергаются». Внизу, на берегу, она поостереглась объяснять, что ему нужно сделать. Но времени у него было достаточно, и он весьма сносно укрепил канаты. Птицы держались спокойно. Утром Арне показался ей гораздо веселее. Таким она его давным-давно не видела. Слава Богу! Наконец-то он хоть чуточку повеселел. Как всегда, он пошел посмотреть на Гагу. Она спала под кустом роз. «Она спит», — прошептал он. «Скоро появятся листья, и тогда ей будет еще спокойнее». «Ты тоже так считаешь?» «Конечно», — ответила Эльса. «Тогда ей будет совсем хорошо. Пройдемся немного вдоль берега. Поищем каких-нибудь дровишек. У нас нет больше ни колотых дров, а чурбаки в очаге не горят». «Все устроится», — сказал Арне. «Пойду и наколю дров. Для меня это пустяк, и много времени не отнимет». Она отпустила его, забыв о чайке, которая каждую весну сидела в гнезде возле поленницы, и только через некоторое время, вспомнив об этом, выскочила из лачуги и стала звать его домой. Но было уже поздно. Он сам вошел с топором, висевшим у него в руке, бросился на кровать и сказал: «Там было 3 яйца». «Что ты говоришь?» «3 яйца. Это 3 птицы. Я бросил их в море. Гнездо тоже». Немного помолчав, он добавил: «Гнездо уплыло прочь, но яйца пошли ко дну, как камни, канули прямо вниз». Эльса смотрела на его источавшую неприступную недоброжелательность спину, и у нее внезапно пропало всякое желание сказать ему, что если разорить гнездо морской птицы, она соорудит новое и будет класть яйца точь-в-точь на том же самом месте. Она спустилась вниз к поленнице, нашла место преступления и заложила его целиком камнями, а потом стала ждать за завесом, когда чайка вернется обратно. Птица осмотрела камни, попыталась сесть на них, затем снова поднялась, обошла камни кругом, снова тихонько посидела на них некоторое время, затем набрала в клюв сухой травы и неуклюже стала запихивать ее между камнями. «Идиотство!» — прошептала Эльза. «Проклятая! Глупая!» Сдерживая рыдание, она внезапно почувствовала, что бесконечно устала от Арне, от всех его надуманных страхов, от его претенциозной чувствительности. Она побежала в дом и, усевшись на край кровати, точно и со всеми страшными подробностями рассказала о чайке, искавшей яйца, которые она высиживала. Он молча слушал, но в конце концов перевернулся на спину и только пристально посмотрел на нее. Затем, улыбнувшись, спросил: «А во что будем играть теперь? Будем пугать друг друга? Искать яйца чайки? Ты ведь сказала, что мы придумаем какую-нибудь веселую игру, которая никому совершенно не нужна». Эльса поднялась. Она подошла к столику, на котором мыла посуду, и стала энергично собирать корм в мисочку Казимиры. Затем открыла дверь и свистнула. Арне закричал: «Ты мешаешь Гаге! Ты не можешь кормить это чайчье отродье хотя бы по другую сторону от дома».